все зашло слишком далеко. Ты не ведешь расследование, просто живешь в нем. И ничего нельзя начать с чистого листа. Удары печатной машинки оставляют оттиски в твоей собственной жизни. Ты уже сам похож на преступника, а твои близкие на жертв. Уголовное дело стало личным. Вещдок. Личное дело. Диспетчерская, 9-й вызывает. Диспетчерская, ответьте 9-му. Слушаю, 9-й. Диспетчерская, я на часик закроюсь. Колесико у меня спустило. Посмотрю, в чем там дело. Сейчас будете колесо менять, 9-й. Так это, там у меня еще масло подкапывает. Так я заодно посмотрю, в чем дело, проверю. 9-й, может, техпомощь прислать? Нет, не нужно. Я сам механик, управлюсь. Хорошо, 9-й. Сообщите, как закончите. Обязательно. Обязательно. Обязательно. Алтай, Алтай, давай, давай, давай, давай. А, ну пошли, пошли гулять. Ай, хороший. Пошли, ай, кабелинка. Сюда, сюда, сюда. Ать, иди сюда. Это что такое? Ёлки-метёлки. Диспетчерская! Диспетчерская! Диспетчерская, ответьте 9-му! Быстро вы 9-й. Могу заказик дать? Да подождите вы! Я... труп нашел. Нет, 9-й. Труп женщины. С кулоном Алла на шее. По реке плыл. Что вы делали в отбивке? Давайте сейчас не об этом. Лучше вызовите милицию. Я диктую адрес. Август 86-го, Краснодар. На окраине города таксист выловил из реки тело женщины. Да, лет 30-35 на вид. Одета прилично. А еще что? Уши проколоты, но сережек в них не было. На шее золотой кулон с именем Алла. Для того времени редкость. Ну, видно, на заказ делали. Угу. Травма на теле есть? В правой части живота прокол от тонкого предмета, а на шее ссадины от ногтей. А что еще можете сказать по этому делу? Ой, Господи, ну что сказать? Некоторые материалы этой папки только после распада Союза рассекретили. Интересно. Девушку душили правой рукой. Вот большой палец. Вот указательный. Вот средний. Безымянный, мизинец, это понятно. Кто такая, непонятно. Имя и все. Не в духе, да? Мне кажется, есть ответ. Таксист ее знает. Подойдете? Иду. Слушай, не знаешь, где сейчас можно портвейн хороший достать? Портвейн? Я подумаю. Слушай, а ты не помнишь, когда? Да, сам хотел спросить. Вроде скоро. 14 или 15. Ты уже с ним столько работаешь, мог бы и запомнить. И что? Поможешь с портвейном? Ну что я? Ну что? Рассказывайте, товарищ. Юра, когда по рации сказал, что бабу выловил, ну, я подъехал посмотреть. Ну, зачем? Театр, что ли? Не, ну, он сказал, что у нее на шее кулончик Алла. Это редкость? Ну, допустим. Дальше. Ну, так вот, знаю я ее. Ну, как знаю, подвозил часто. Откуда, куда? Последние месяца три она ездила в поселок Колосистый. Тут, по соседству, недалеко. Где забирал ее? Возле роддома. Она работает там. Колосистым по какому адресу высаживал? А вот тут самое интересное. Ну? Темнила она. В каком смысле? Всегда просила остановить раньше, чтобы я не видел, куда она ездит. Здесь. А вам точно сюда? Здесь же лес вокруг. Да, почти. Спасибо. Да давайте я вас ближе подвезу, грязище же. И вот так каждый раз. Дождь, гроза, все равно ей было. Останови, говорит, вот тут, я выйду. Вот не понимаю, чем объяснить такую упертость. Ну так это ж понятно. К мужику женатому ездила, интрижку крутила. Когда последний раз ее подвозил? Неделю назад. Тим, подойди-ка. Завтра утром езжай в Колосистый. Попробуй выяснить, кому она там ездила. Сделаю. А я с утра в роддом. Валентин Николаевич, вы не могли бы мне рублей 20 одолжить? У меня туфли совсем расклеились. Хорошо, да. А когда? Тебе прямо сейчас надо, что ли? Не то чтобы, ну, просто потом сложнее будет. Скоро 15-е. Спасибо, что напомнил. До завтра. До завтра. Не забудешь? Про портвейн? Да помню, помню. Спокойной ночи. Степ. Степ, может, не надо? Папа не разрешает его брать. Да я тихонечко. Почему они до сих пор не спят? Уже стелятся. Ты точно не против, чтобы Степка у нас несколько дней пожил? Нет. Ну, это на 4 дня, до 15-го. Да вы сговорились, что ли? Извини. Пусть живет. Все будет хорошо. Пепельницу дай. Прости. Просто у Дашки гастроли нарисовались. Ну, а кому она еще Степку сдаст? С его-то характером. Черта, Степка. Сиди, я сама. Степка! Аккордеон на место и быстро спать. Ясно? Да, это она, Аллочка Бумагина, ее фамилия. Акушерка у нас работает. Когда последний раз ее видели? Вчера. Она около 5 попросила прикрыть ее на часик-полтора и ушла. Я потом весь вечер на иголочках была. Почему? Да у нас девочка одна вот-вот разродиться должна. Ну вот, Аллочки нет и нет. И я позвонила домой. Тишина. Господи, вот так живи одной. Случится беда, тебя даже никто искать не станет. А что, Алла одна жила? Да, ее родители погибли давно. Муж бросил 1.5 года назад, а подруг как-то особо не было. Дети? Нет. Чужих в этот мир приводила, а своих не успела. Так, и последний вопрос. В поселке Колосистом у нее кто-нибудь из родственников или друзей был? Нет. Ну, по крайней мере, я не знаю. Понятно. Спасибо вам. И вам спасибо. Всего доброго. До свидания. Нет, голубчик, не знаю такой. Бледная какая-то. Городская? Городская, городская. Странно, что 3 месяца сюда ездила, и никто не видел. Ладно, спасибо. Фу. Ох и пекло. Слышь, малец? А? Дай попить. Только водолазов туда не напускайте. Кого ищете? А, класс. Холодненькая. Ну так кого ищете? Вы чего? Пугливый? Обижаете. Я ее видел. Не путаешь? Не-а. Не-а. Неделю назад прям на этом самом месте. И что видел? Да она с каким-то мужиком пособачилась. Пощечину ему дала. Что за мужик? Мужик как мужик. На мотоцикле, с самогонным аппаратом. Смелые у вас мужики. Сухой закон и самогонный аппарат не прятать. А это не у нас. Я его раньше не видел. Ладно, спасибо. Бывай. Вы фото из роддома зачем показали? Намекали, что убитая акушерка? Ой, какой ты мнительный. Тебе слова не скажи. Все анализировать начинаешь. Говори уже, тебе попросил девчонок вот домашний архив отцифровать. Что-то ты недовольный какой-то. Ну, потому что вы не говорите ничего. Как будто материал дела все еще засекречен. Ладно. Ты... Не-не. Вот ту бумагу глянь. Да-да. Это протокол осмотра жилище убитой. Деньги, драгоценности, все на месте, в доме порядок. Правда... Правда что? В прихожей нашли песок на полу. Немного, но все же. Это показалось сыщикам странным, потому что в квартире, как я уже говорил, была идеальная чистота. Понимаешь? Из показаний соседки убитой известно, что накануне в 10 часов вечера в квартире Аллы кто-то был. Был? Да сплыл. Это как? Алла ведь жила одна, и в 10 она точно была мертва. Кстати, время смерти установили? А там где-то есть показания судмеда. Угу. В общем, время смерти 17-19:00. Тело в реке пробыло недолго, час-два. Ясно. Причина смерти? Как я и думал, внутреннее кровотечение. Разрыв правой почечной артерии, пырнули ее в живот, добрались до почки и все. Про орудие убийства что можешь сказать? Круглый металлический предмет длиной не менее 14 сантиметров. Хорошо. Свет, у тебя что? А мне интересно стало, что за песок такой жертвы в гостиной был. И? Песок кварцевый. Знаете, где такой водится? Нет. Такой применяют при пескоструйной обработке. Точно. Что? Пескоструй. Черт. Это был не самогонный аппарат. Дим, ты о чем? Пацан в Колосистом узнал Аллу и мужика на мотоцикле, помните? Ну? Пацан думал, что в коляске мотоцикла самогонный аппарат, а это мог быть пескоструй. Знаете, что это? Ну, конечно, знаю. Им от ржавчины чистят. Напором. Напором кварцевого песка. Версия. Но все равно задача непростая. Нужно выяснить, сколько людей в городе этим занимаются, у кого есть мотоцикл с коляской. Если надо, найти того пацана, пускай опознает. Кстати, спасибо. Сделаем. Дим. Это зачем? Ты ж просил. А-а-а! Спасибо, спасибо, Валентин Николаевич. Это на новые туфли. А то я как волк, ну погоди, пальцы видно. Позор. А ты зачем это сделал? Да, я помог ему. Он все равно достал бы. Ты ж понимаешь. А это папа твой? Да. И чего? Смешной такой. На гармошке играет. Крокодил Гена. Че он дуется? Глянь, он сейчас пукнет. Вышли отсюда. Ой, папа. Быстро! Извините, дядь Валь. Прости, пап. Долго еще? Нет. Товарищ майор уже идет. Отлично. Надеюсь, хоть он разберется. Ты за это не переживай. Валентин Николаевич не с таким разбирался. Вот он, кстати, идет. Доброе утро. Привет. Вы знакомишься с приятелем? А это Федя Самарчук. Тот самый пескоструйщик. Я попрошу. Что значит тот самый? Которому Алла Бумагина пощечину отвесила. И который был у нее в доме в день убийства. Вот оно что. Прошу заметить, я с Аллой часто бывал. Не только в день убийства. Она мне сделала ключ. Я к ней ходил, ночевал у нее. У нее в ту ночь дежурство стояло. Ты с кем там ночевать собирался? Так я это... забыл про дежурство. Пришел, перекусил, шел. Пипни сюда. Свидетели видели вашу ссору в поселке Колосистом. Что случилось? Ну, Федя, тебе не на руку молчать. Хорошо. Она начала странно себя вести. Подробнее. Ну, она говорила что-то наподобие: «Я хочу разойтись, я не уверена». Последние 2 недели вообще она игнорировала меня. А ты? А что я? Я завелся. У меня ключи были, я хотел все разузнать. Думаю, вломлюсь, застукаю ее с кем-то. А там никого нету. Я ушел. Что она делала в Колосистом? Я и сам хотел бы разобраться. Я проследил за ней. Она села в такси, поехала в поселок. Потом она вышла посреди поля и пошла. Куда, знаешь? Я слез с мотоцикла и проследил за ней. Здравствуй, дорогая. Ты в дом? В дом. Че за дед? А я откуда знаю? Какой-то дед. Встретил ее, обнял и повел к себе. Ты спрашивал ее, кто это? Спрашивал. Я из-за этого по мордасам и получил. Она ответила: не мое это дело. Адрес деда давай. Не слишком ли легко с ним Федей распрощались? Нелегко. Выяснили алиби. В предполагаемое время гибели он находился на стройке. В 40 километрах от Краснодара. И вот оттуда поехал к Алле домой. А дедка из поселка Колосистый нашли? Нашли, нашли. Вот, смотри. Ух ты, какой серьезный взгляд. Так, фронтовик Матвей Егорович Таран, 67 лет. Жил по принципу «моя хата с краю». В прямом смысле. Его дом находился самый последний на улице. Так это к нему Алла Бумагина ездила раз в неделю? Зачем? Всему свое время. Ухитрястись до этого Колосистого. Там дороги совсем нет. В прошлый раз ездил, укачало. Слушай, а мне кажется, или ты каким-то больно нежным стал? Ну, Валентин Николаевич. Не ной, давай, поехали. Со своих туфель пылинки сдавать будешь? Ну так а чего, новые же. Кого это черти принесли? Матвей Егорыч, добрый день. Милиция. Слушаю вас. Поговорить надо. Проходите. Мы зайдем в дом? Там такое пекло. Давайте на улице. Давайте на улице. Вы знаете эту девушку? Конечно. Это Аллочка Бумагина. Дочка моего фронтового товарища. Ее убили. Не понял. Скажите, она была у вас 11 числа? 11? Нет, она была за неделю до этого. Мы знаем, что она чуть ли не каждую неделю сюда приезжала. Так а что здесь такого? То укол сделает, то давление померяет. Я гипертоник. Она же акушер. Ну так что? Все равно медик. Вы гипертоник, говорите? А это у вас кофе? Молодой человек, мне что-то плохо стало. Я пойду в дом. Извините, а вас попить можно? Можно, конечно. А вы куда? Вон вода. Только что из колодца вытянул. Спасибо. Давай хотя бы деньги заберем. Я тебя не слышу. Говорю, кто там знает, сколько их было. Будет вознаграждение. Я не слышу. Издеваешься? Говорю, 20 рублей на дороге. Что хотели, ребята? Вот сумку женскую на пляже нашли. Что внутри смотрели? Смотрели документы на имя... Аллы Бумагиной. Аллы Бумагиной. Ого. Давай сюда. А похоронами кто будет заниматься? Она же сирота. Родителей нет. Муж дурак, бросил девочку. Скажите, а вы один живете? Один? А что? Да что-то рубашка у вас больно модная. А что мне? Только в фуфайке ходить? Но у меня и туфли есть, не хуже твоих. Хорошо. Спасибо. Поехали. Темнеет, дед. Конечно, где же он такие туфли найдет? Ну, наконец-то. И тебе привет, Света. Чего такая нервная? Купила новую сумку, похвастаться некому. Беру пример с некоторых. Дим, классные туфли, как раз для полевых работ. Что за сумка? Сумку принесли дежурному. Какие-то ребята нашли на пляже. Там документы Аллы Бумагиной и кое-что еще. Документы. Акушерский стетоскоп. Ребенка через живот слушать. Выходит, выезжала к беременной? Что еще? Медикаменты. Кошелек. Блокнот. Дим, не спеши. Да я перестаю просто. Опилки какие-то. А что в кошельке? Деньги есть? Сейчас гляну. Что за опилки? Дубовые. 30 рублей. Выходит, убили не из-за денег. А это что? Медицинские серьги. Такие носят после того, как уши прокололи. Интересно. Что? Смотрю последние записи. И? Ну вот, ювелир Штольц. Или вот, например, пилорама. Пилорама. То есть в сумке убитой были опилки, а в записной книжке телефон пилорамы. Да, такой вот подарок сыщикам. Выяснили, что за пилорама? Конечно, пробили номер. Пилорама находилась у поселка Колосистый. Того самого, в который последнее время ездила жертва. Именно. И что самое главное, в мае там появился новый сотрудник. Иван Таран, 35 лет. Сыщики уже ездили к одному Тарану, Матвею. Это его отец. Завтракать. Я уже не успеваю. Рано сегодня. В район ехать надо. Доброе утро, дядь Валик. Доброе утро. Собрал вещи? Угу. Хорошо. Мама скоро за тобой заедет. Может, ты со Степкой сегодня к тете? Чего? А как так? Ни одна не высохла. Руки-ноги есть, вот бери, стирай. И буду. Бать, ну нечем на работу пойти. Ты куда? Утюг ставить. Снимай любую, выглажу. Спасибо, бать. Спасибо. Ну иди, чего остановился? Только я ничего обсуждать не буду. Это мы посмотрим. Ну, где твоя смелость? Да ладно, да поговорим. Говорить нужно было раньше. Перед тем, как ты с моей невестой закрутить и решил. Брось нож. Да пошел ты. А ну спокойно там. Разошлись, милиция. Брось нож. Брось, я сказал! Так, одного мы знаем. Бывший возлюбленный убитый. А второй? Неужто уж Иван Таран? Таран, а что? Позже поговорим. Ты чего напал на него? Отпусти. Мнялку увел. Да не выдумывай, я женат! Заткнись, ты женат! Он ей сережки заказал. Бред. Не бред. Спокойно. Я сережки хочу показать. Вот. Я все мастерские обошел. Он их заказал для Алки. Она ради них себе уши проколола. Стоять. Ну что? Поехали на пилораму. Нож забери. Таран Иван Матвеевич, 1951 года рождения. Адрес? Последние 10 лет жил в Припяти. Да, я киномехаником работал в кинотеатре. Потом рвануло, дали 3 дня, так я вот сюда на родину вернулся. По специальности работы не нашел, пошел на пилораму. Понятно. А жена? Жена? Ну ты же говорил, что жена. Да и так, соврал, другими словами. Мы расстались. Она к своим родственникам уехала, а я к бате сюда. 11 числа вечером где ты был? Да что за вопрос? Здесь, до 6, у начальника можете спросить. А что она там ищет? Кровь. Кровь? Ты не отвлекайся, про 11 вспоминай. Так я хлебчика купил и сразу же к бате, я с ним живу. Это понятно, ты уже говорил. Дим, что там такое? Сейчас посмотрю. Да пусти, говорю! Я вас понимаю, но пустить не могу. Там проводят следственные действия. Да какие действия, если преступник здесь? В смысле? Что у вас? Да какой-то мужик вот странный. Что хотели, Матвей Егорыч? Или опять темнить будете? Значит, ты не отрицаешь, что ты покупал Алле серьги? Не отрицаю, это даже Федя заподозрил. Да, я купил и серьги, и кулон. Ну, следовательно, факт отношений с ней ты тоже не отрицаешь. Не отрицаю. Мы давно знакомы. Мы даже целовались. А потом, когда я вернулся на родину, в душе заиграли новые чувства, забытые чувства. Так давай без лирики. 11 числа увидел? Не видел. Вам лучше бы Федю проверить. Он явно сумасшедший. Приревновал и убил. Спасибо за подсказку. Федор, мы проверили. Вот твое алиби под вопросом. Товарищ майор. Позже. Я извиняюсь, но, по-моему, это срочно. Батя? Ты чего дома не сидишь? А вдруг давление подскочит? Захаркин брат прибегал. Сказал, что тебя арестовали. Так вот, я хочу, чтобы вы знали. Ванька ни в чем не виноват. Это я убил. Пап, ты чего? Молчи, дурак. Наговорился уже. Молчи! И что делать? А ничего. Матвей Егорыч нам опять голову морочит. Ты меня извини, майор. Не говори ерунды. Давай, надевай кандалы. А почему сыщики не поверили признанию? А потому что опытные знают. 7 раз проверь, а 1 раз посади. На шее жертвы было 5 лунообразных ссадин. Это получается, что душили всей пятерней правой руки. Помнишь? Ну, разумеется. Вот. А Матвей Егорыч в прошлом сотрудник пилорамы. И большого пальца правой руки у него не было. Ну, производственная травма, будьте знать. Сына выгораживал. Ну, от кого он выгораживал, сыщики не сразу разобрались. Интересно вот, что дядька все никак не унимался. Говорил, что это он убил и точка. А где убил? Да в доме. И повел сыщиков, чтобы предъявить орудие убийства. Сейчас я вам все покажу. Вы только Ванечку не трогайте. Он ни в чем не виноват. Кстати, забыл спросить. А за что вы Аллу убили? Я хотел, чтобы сын к невестке вернулся. Она у меня хорошая. Они ребеночка ждут. Вот я ее и вызвал. А тут Алла стала под ногами путаться. Ну-ну. Сейчас я вам все покажу. От улик не отвертеться. Так может на ключ закрыто? Какой там ключ? А куда вы смотрите? В доме еще кто-то есть? Матвей Егорыч, кто там? Может быть, невестка вернулась. Тая! Таечка! Тая, тебе нельзя одной быть! Откройте, тут милиция! Ну зачем вы так? Ну ей же нельзя волноваться, вы напугаете ее. Не подходите! Уйдите! Стойте на месте. Я не отдам. Не отдам ребенка. А где он? Тут. Где тут? Да у нее схватки. Давай бегом за скорой. Спокойно, спокойно, Тая. Спокойно. Так. Вот так, вот так. Вы жена Ивана? А зачем вы закрылись? Думала, вы ребенка хотите отобрать. Ну что, вот это, собственно, та часть, которая была засекречена. И что там было? Ну, как ты понимаешь, события происходили сразу после взрыва на Чернобыльской АЭС. Да, Иван и его супруга жили в Припяти, это я себе отмечал. Да, Тая забеременела в январе. Ну, а в апреле случилось авария. Эвакуировалась с мужем в Краснодарский край под покровом ночи. Женщина все время пряталась. Почему? Почему? Потому что после эвакуации ходили слухи, что всем беременным из зоны ликвидации будут делать аборты в приказном порядке. И якобы милиция должна была отследить всех рожениц. Я проверял. Люди соглашались. Да почему? Почему? Потому что врачи пугали радиации. Ну, кого вы хотите родить? Полноценного члена общества или... Получается, Тая несколько месяцев провела в доме. Да. Из посторонних знали только свекор и Алла Бумагина. Акушер. Она регулярно приезжала. Да, на осмотры и тайно вела беременность. Ну, хорошо. А какой у них был план? Тая хотела дождаться схваток. Считала, что доношенного ребенка не тронут. И все же, кто, где и за что убил Аллу Бумагину? Убили в доме Матвея Егорыча. Там нашли затертые следы крови. Несмотря на схватки, сыщики взяли подногтевой материал у Таи и ее мужа Ивана на экспертизу. А выводы эксперта есть? Есть. Вот в этой папочке. Да. Я примерно так и думал. И что делать будете? Сегодня уже ничего. Завтра. До завтра. Надеюсь. Да прекращай ты переживать. Он взрослый мальчик. До завтра, Валентин Николаевич. Странно. Обычно прощается. Поможет. Тут топор вешать может. Куришь? А что, Кольки дома нет? Нет. Вместе со Степкой к сестре отправила. Не хотела, чтобы он тебя выпившим видел. А ты вон какой. Трезвый пришел. Завтра допрос утром. Позвонил Гарику, перенесли. Я спать. Сил нет. Девочки, выйдите, пожалуйста. Мы? Да. Быстрее, девочки. А мне не надо? Нет. Здравствуйте, Тая. Здрасте. Я слышал, у вас мальчик родился. Поздравляю. Спасибо. Тая, у меня на руках выводы эксперта. У вас под ногтями кровь той же группы, что и у Аллы Бумагиной. Скажите, пожалуйста, что произошло в тот вечер? В тот вечер произошло задолго. Когда мы сюда переехали, Ваня ко мне охладел. Я спрашивала, что случилось, а он молчал. Хотя видно было, что хотел что-то сказать, но не решался. А что именно он хотел сказать? Что хотел меня бросить. Он так этого и не сказал. За него Алла сказала. Что ты молчаливая сегодня? Все хорошо? С плодом все в порядке. Ты меня пугаешь. Ваня тебе не может сказать, но ты нормально, ты в таком положении. В общем, мы вместе и мы любим друг друга. Не надо, я знаю, что ты скажешь. Я была в твоем положении. Но это как на войне. Извини. Как там та, у которой я украден, отместку тоже станет красть. Алла, ты себя слышишь? Слышу. А ты, если ребенка хочешь родить нормально, без истерик, не глупи. Поняла? А что она имела в виду? Она сказала, что сдаст меня милиции. И что составит заключение... Заключение о противопоказании к родам. Тая, а есть свидетели этого разговора? Нет. Но она сказала, не вздумай дурить. Эту схватку ты все равно проиграешь. Схват. Да. А еще она сказала, на войне как на войне. Несколько раз повторила. Что дальше было? Я сделала вид, что смирилась. Сказала через неделю свекру, что плохо себя чувствую. Свекра Алле позвонил. Аллочка, как ни в чем не бывало, приехала. А вы? Я лежала, как обычно. На диванчике. Только свинокол заранее приготовила. Проходи, милая. Матвей Егорыч, мы тут сами разберемся, не переживайте. Да. Ну ладно, ухожу. Так, ну что? Давайте-ка мы вас послушаем. Свекор. Алла громко кряхтела, задыхалась. Свекор скорую хотел вызвать, но Алла, она умерла. Так, продолжайте. У меня как шторм на глаза. Свекор хотел милицию вызвать, а я схватила свинокол, сказала, что следующий убью себя и ребенка. Нас найдут. Не найдут. Она ведь не афишировала, куда и зачем ездит. Или вы уже не скрывали свою... Батя понесли. Понесли. Свекор сбросил тело где-то в речке. На следующий день вывез сумку с документами подальше. На пляже оставил, чтобы скорее нашли. А он сделал это по своей инициативе? Ну да. К свекру у меня вообще вопросов нет. Он хотел всю вину на себя взять. Стыдно стало, что сын такого воспитал. Скажите, а что будет? Будет уголовная ответственность и срок. Так что с ребенком, с вашим, вы не скоро увидитесь. Я так понимаю, все трое получили сроки. Да, Тая получила 8 лет, а муж и свекор по 3. А что с ребенком? Родился здоровым. Опасения врачей по поводу радиации не подтвердились. Угу. Его усыновили, да? Угу. Правда, чужие люди. Так вышло, что вся родня оказалась за решеткой. сейчас открою. Открою сейчас. Привет, Гарри. Мам. М? Папа на дежурстве? Нет. Папа к дяде Гарику пошел. Он на меня злится? Нет. Просто у папы... Просто у папы сегодня тяжелый день. Почему? Вчера была годовщина, как твой дедушка погиб. И папа считает, что... не уберег его. А что случилось с дедушкой? Спросишь у папы. Угу. Угу. Готово. Давно играл? 20. С тех самых пор. Не передумал? Нет. Понеслась? Судьба злодейка. Поехали. Смотрите в следующем эпизоде. Валентин Николаевич! Пап, расскажешь мне про дедушку? В подъезде его кто-то ударил по голове, забрал деньги и снял часы. Это тот самый ящик? Да, может, найдете что-то. Это крышка от часов? Часов моего отца. Валентин Николаевич убийцу найдет. Новости есть. Подожду. Думал же, что сделал все, что мог. Но вдруг ты снова его не найдешь. И ты опять будешь винить себя. А ты не виноват. Еще как виноват. Это он что, нашел что-то? Это он след потерял. Что ж ты убийцу просрал? Так что ты решил?